Простите, педанты. Добиться главной цели — не грешить против научной истины — я бы не смог без самоотверженной поддержки доктора Стивена Лекомбе, специалиста по эволюционной биологии из колледжа Королевы Марии Лондонского университета. Нуждался ли я в последнем выпуске журнала экспериментальной биологии или в консультации всемирно известного специалиста по производству насекомыми метана? Этот биолог, к моему огромному огорчению, сходу опроверг популярный миф о том, что тараканы портят воздух каждые 15 минут. Стив охотно откликался на любую мою просьбу. Он, кстати, один из ученых, обнаруживших, что у летучих мышей бабки и их родные внучки пользуются сексуальными услугами одних и тех же партнеров и объяснивших необычайно сложные родственные отношения у этих зверьков. Но как неувлекательно выглядели детали его научного открытия, оно явно попадало в категорию заумных фактов. После прочтения статьи Стива у меня несколько дней болела голова. Выражаю огромную признательность и своему редактору, и издательству Франческе Ливерсидж. Ее внимание, здравый смысл, а нередко и сочный юмор оказали мне неоценимую помощь при отборе фактов для книги. Благодарю Марту Левин и Марию Брук-Оприн из сотрудничающего со мной американского издательства Фрай Пресс Нью-Йорк, взявших на себя нелегкий труд по редактированию окончательного варианта рукописи, а также Клэр Уорд, Мириам Розенблум и Гевина Морриса, художественных редакторов издательства Transworld, выполнивших громадную работу по созданию макета книги. И, наконец, ну, конечно, далеко не в последнюю очередь, говорю огромное спасибо Стефани фон Райсвиц за ее превосходные рисунки к книге. Они делают ее еще более веселой и занимательной. В заключение хочу поблагодарить всех своих домочадцев. Все то время, когда я собирал материал для книги и писал ее, жена Селена и сын Томас были моими главными вдохновителями. Но особое спасибо мне хочется сказать дочери Габриэле, которой в ту пору было 8 лет. Узнав, как странно порой ведут себя животные, она с самого начала стала требовать от меня новых глупых фактов, чтобы сразить ими своих школьных товарищей. Каждый день я представлял на ее суд горстку кандидатов, и каждый день она взвешивала их шансы на успех. Ее редакторские оценки были безупречны, но иногда звучали как приговор. Не слишком весело, не очень интересно, а это и так все знают. Всем бы писателям таких редакторов большое спасибо тебе, Газ. И полностью с тобой согласен. Самый забавный рассказик в книге — о газующих селедках. Огастес Браун, Лондон. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.